«Если такое лето холодное, то какой зима будет, а?» Вздохнул Вафин, устало глядя в потолок вагона. «Да», – буркнул Щербатый, перелистнув страницы проклятой книги про ядерную войну. «Зима термоядерная настает. Вот что. Напрочили, накаркали, писаки хреновы». Они иногда задерживались в вагоне. Щербатому просто, потому что в вагоне нравилось больше, чем в тесном ящике доме. А Вафину нравилось быть с кем-то еще, но не в одиночестве. Тем более перед заступлением в дозор на крышу станции. А сейчас именно его очередь. Стуча подошвами своих ботинок, в вагон вошел бритоголовый шум. «А вы какого хрена языки в задницу засунувши молчите? Чего меня не поддержали?» Зло проворчал он, щупая свой нос. «А с чего это нам тебя поддерживать?» Усмехнулся эстонец. «Да потому что он достал уже своим мнимым превосходством, а вы овцы!» «Чего ты хочешь, шум?» Щербатый поднял на него глаза. «Да достало все это уже, а вас что нет? Сами посудите, в дозор на крышу ходим только мы трое. Саныч не ходит, Клим и Жиган не ходят, моряк не ходит». «Ну ты еще Родьку включи сюда», — усмехнулся Вафин. «Да я больной, что ли? Понятное дело, она мелкая еще. Но зато на пост иногда пожрать приносит. Вот сухарики мне сегодня принесла». Он снова пощупал свой нос. «Может, это она шнурки? Хотя нет, она не могла такое сделать». «Так чего ты хочешь, шум?» — повторил свой вопрос Щербатый. «Да пора уже менять что-то. И хватит Санычу уже командовать. Вот чего я хочу». «Объясняю для особо одаренных», — вздохнул Щербатый. «На Климе и Жигане ночные вылазки по поиску жрачки и всего остального». «Так я тоже иной раз с ними хожу». «А толку? Да и не обязывает тебя никто этого делать. Ты сам шарахаться по руинам любишь, вот и ходишь. Моряк дозиметром своим полезен. Да и он человек новый и мутный. Вот Саныч и не хочет его в дозор ставить. Но терпит из-за прибора и за то, что мы почти месяц жрали то, что нам моряк тогда принес, когда появился. А сам Саныч? Так он тут все своими руками сделал. Ты забыл? И столовую эту отблагородил. И отхожее место сварганил. И жилище из деревянных контейнеров. И отгородил станцию от туннеля и улицы. И печки. Мы ему и так всем обязаны. Так зачем ему в дозоры ходить? И почему бы ему тут главным не быть?» «Ну ты точно базаришь, как овца, красавчик!» — усмехнулся шум. «Да иди ты тогда в жопу. Слушайте, ну ведь в самом деле надо что-то менять, а?» «С этим согласен», — задумчиво кивнул Вафин. «Нам место обитания менять надо». «Чего?» — Щербатый уставился на эстонца. «Уходить надо. На юга. Сам говоришь, что ядерная зима настает. А там теплее, растительная пища, людей побольше выжило. Вон в Астрахань, например, там арбузы». «Там чурок до хрена», — поморщился шум. «Ну, ты же бесстрашный скинхед, нас защитишь, нет?» — усмехнулся Щербатый. «Как же, защитит он», — в свою очередь усмехнулся эстонец. «Это ведь не толпой в 15 человек забить в переулке своими ботинками одного уставшего от работы гастарбайтера. Там ведь может сделаться реально страшно». «Ты сейчас, чухон, своими словами подавишься», — рявкнул шум. «Я сильно сомневаюсь», — нахмурился Щербатый. «Слушай, дружище, ну не напрягай ты воздух. Иди домой спать». «Слабаки, телки», — проворчал шум и вышел из вагона. «Надо уходить на юг», — сам себе прошептал Вафан и вспомнил вдруг про огромного оранжевого зайца, который лежал сейчас у него в конуре. И, естественно, он снова вспомнил про Родьку –